рассказывая об этом, он всегда повторял: «Я думал, уж не сошел ли мастер с ума, не хочет ли он убить меня?» Но мастера его нерешительность, должно быть, вывела из терпения. Перебирая в руках откуда-то взявшуюся тонкую железную цепь, он стремительно, точно набрасываясь на врага, схватил ученика за плечи, силой скрутил ему руки и обмотал цепью все тело. Потом рванул за конец, и ученик, потеряв равновесие, во весь рост грохнулся на пол. Глава 9. В эту минуту ученик похож был на опрокинутую бутылку саке. Руки и ноги его были безжалостно скручены, так что шевелить он мог только головой. К тому же цепь так стягивала его полное тело, что кровь в нем остановилась. И не только на лице и на груди, но на всем теле кожа у него стала багровой. Но Йосихиде все это ничуть не беспокоило. Расхаживая вокруг этого тела, похожего на опрокинутую бутылку, и рассматривая его со всех сторон, он один за другим делал наброски. Какие мучения испытывал скованный ученик, об этом, пожалуй, незачем и говорить. Так, вероятно, продолжалось бы долго, если бы не произошло нечто неожиданное. К счастью, а может быть лучше сказать к несчастью, из-за стоявшего в углу комнаты горшка вдруг, извиваясь, узкой лентой потекло что-то похожее на струю черного масла. Вначале оно двигалось вперед медленно, как липкая жидкость, но потом стало скользить быстрее, поблескивая, подтекло к самому носу ученика. Тогда он с трудом, не помня себя, застонал: «Змея! Змея!» Как он потом рассказывал, ему казалось в эту минуту, что вся кровь в нем застыла. И было отчего. Змея уже чуть не касалась своим холодным жалом его шеи, в которую въелись цепи. Это неожиданное вмешательство испугало даже бесчеловечного Йосихиде. Поспешно бросив кисть, он нагнулся и мигом ухватил змею за хвост, так что она повисла вниз головой. Змея, покачиваясь, подняла голову и обвела сама вокруг себя, но никак не могла дотянуться до его руки. «Из-за тебя пропал рисунок», — хрипло и злобно пробормотал он, бросив змею в горшок в углу комнаты и с явной неохотой развязал цепь, которой был опутан ученик. Это было все. Он даже не сказал ученику доброго слова. Должно быть, он досадовал не столько из-за того, что ученика могла укусить змея, сколько из-за того, что испортил рисунок. Потом уже стало известно, что и эту змею он нарочно держал у себя, чтобы рисовать с нее. Пожалуй, довольно рассказать это одно, чтобы вы, в общем, представили себе его увлечение работой, неистовое, прямо бешеное. Но уж расскажу заодно, как другой ученик, лет 13-14, из-за ширмы с муками ада пережил такой ужас, который чуть не стоил ему жизни. У этого ученика была белая, как у женщины, кожа. Однажды вечером мастер позвал его в свою комнату, и он, ничего не подозревая, пошел на зов. Смотрит, Йосихиде при свете лампады кормит с рук сырым мясом какую-то невиданную птицу. Величиной она была, пожалуй, с кошку, да и перья, торчавшие с обеих сторон, как уши, и большие круглые янтарные глаза, все это тоже напоминало кошку. Глава 10. Йосихиде обычно терпеть не мог, чтобы кто-нибудь совал нос в его дела. Так было и со змеей, о которой я сейчас рассказывала. И вообще о том, что делалось у него в комнате, он ученикам не сообщал. То на столе у него стоял череп, то красовались серебряные шарики или лакированные подносики. Смотря по тому, что он рисовал, в комнате его появлялись самые неожиданные предметы. И куда он потом все это девает, никто не знал. Пожалуй, и толки о том, что ему помогает Бог счастья, пошли отсюда. Поэтому ученик, решив, что и эта невиданная птица понадобилась мастеру для картины с муками ада, стоя перед мастером, почтительно спросил: «Что вам угодно?» Но Йосихиде, как будто не слыша его, облизнул свои красные губы и указал подбородком на птицу. «Ну что, совсем ручная, а? Как она называется? Я такой никогда не видал», — сказал ученик, с опаской поглядывая на ушастую птицу, похожую на кошку. «Что,